Глава 61. Никки и Кара пошли вниз туда, где, по словам Джиллиан, находились остальные солдаты Имперского Ордена, а Ричард вернулся в свою гробницу и вынес оттуда самый маленький из стеклянных шаров. Он спрятал шар в мешок, чтобы тот не мешал ночному зрению, но был под рукой, если они войдут в какое-то помещение. Его не слишком привлекала перспектива бродить в потемках по руинам. Джиллиан, подобно кошке, знала каждый уголок и закоулок своего мирка, древнего города на опустевшей земле. Они шли по улицам, едва различимым под грудами мусора и обломков давным-давно обвалившихся стен. Во многих местах развалины затянуло слоем нанесенной ветром пыли и земли. Образовались холмики, на них выросли деревья. Кое-где дома были готовы рухнуть в любой момент от дуновения ветерка, и Ричард не рискнул заходить в них. Но были и вполне прилично сохранившиеся строения. Джиллиан привела его к большому зданию с арками по фасаду. Когда-то в них могли помещаться окна, а может быть, их специально сделали открытыми, чтобы сохранить вид снаружи на внутренний дворик. Ричард вошел внутрь. Под сапогами захрустели кусочки штукатурки. Пол здесь был выложен мозаикой из маленьких цветных плиток. Они давно выцвели, но Ричард разглядел очертания картины, изображающей могильные плиты и деревья, окруженные стеной. «Здесь вход на старое кладбище», — сказала Джиллиан. Ричард пригнулся и стал рассматривать мозаичную картину. Она была довольно странная. Лунный свет позволял разглядеть фигуры людей, несущих к могилам блюда с хлебом и чем-то вроде мяса, и других, выходящих с кладбища с пустыми блюдами. Издалека донеслись жуткие вопли. Ричард и Джиллиан, выпрямившись, замерли и прислушались. Вопли и стоны, хотя и ослабленные расстоянием, отчетливо слышались в прохладном ночном воздухе. «Что это?» — шепотом спросила Джиллиан, широко раскрыв глаза. «Думаю, это Никки расправляется с чужаками. Когда она это проделает, вам больше нечего будет бояться». «Значит, она причиняет им боль?» Ричард с удивлением понял, что девушке чужда мысль о любом насилии. «Эти люди могли бы причинить самую ужасную боль твоим сородичам и твоему дедушке прежде всего. А если им позволить прийти сюда снова, они вас просто всех убьют». Она отвернулась и бросила взгляд на арки входа. «Да, это плохо. Но их можно было бы прогнать при помощи снов». «А что, сияние снов спасло твоих предков? Спасло жителей этого города?» Она посмотрела ему в лицо. «Наверное, не спасло». «Хорошо, когда люди ценят жизнь, как ты, твой дед и сородичи. Хорошо, когда никто не мешает жить мирно, как вам нравится. Но иногда для этого приходится убивать тех, кто угрожает вашей жизни». «Да, лорд Рал», — через силу проговорила она. Он положил ей руку на плечо и улыбнулся. «Зови меня Ричард. Лорды из дома Ралов бывают всякие. Я вот хочу, чтобы люди жили, как им хочется, не обижая при этом других людей». Она, наконец, улыбнулась. Ричард снова принялся рассматривать мозаичную картину на полу. «Ты знаешь, что означает эта картина?» Перестав прислушиваться к крикам боли, наплывающим из темноты, она присмотрелась и указала пальцем на мозаику. «Видите, тут изображена стена. Мудрые люди говорят, что в этих стенах покоились мертвые. Ну, жители города, когда умирали. Мы с вами стоим в этом самом месте. По этому двору проходили те, кто навещал могилы. Мудрые говорят, что люди всегда умирали. Но в пределах города их хоронили только здесь, в этой ограде. Люди не хотели, чтобы те, кого они любили, лежали далеко от них». Далеко от этого места, которое они считали священным. Поэтому они делали ходы в стене и там их укладывали. Слова Шоты эхом прозвучали в его мозгу. «То, что ты ищешь, давно захоронено. Ищи место костей в глубокой пустоте». «Покажи мне эти ходы», — попросил он Джиллиан. «Отведи меня туда». Добраться до кладбища оказалось труднее, чем он предполагал. В здании было множество комнат и переходов. То и дело они превращались в узкие тропинки между двумя стенами под открытым небом, а потом вновь сливались с темными глубинами дома. «Это путь мертвых», — объяснила Джиллиан. «Здесь проносили покойников. Говорят, это делалось в надежде сбить с толку их души и не дать им вернуться обратно. Заблудившись в стенах этого дома, не имея возможности выйти, они затем отправлялись куда положено, в мир духов». Наконец они выбрались на открытое место под небом, усеянным звездами. Молодая луна поднималась над древним городом Каской. Локки, кружа на высоте, окликнул свою подружку. Джиллиан помахала в ответ рукой. Кладбище, раскинувшееся перед ними, было обширно, однако казалось слишком небольшим для такого города. Ричард шел за Джиллиан по тропинке между тесно сгрудившимися могилами в зарослях полевых цветов. Кое-где их накрывала тень узловатых деревьев. В лунном свете все вокруг дышало умиротворением. «Где же подземелье, про которое ты говорила?» — спросил он. «Простите, Ричард, но я не знаю. В предсказаниях о них говорится, но не указывается, как их найти». Вместе с Джиллиан Ричард обошел все кладбище, пользуясь светом высоко поднявшейся луны, но никаких признаков подземелья не обнаружил. Все тут было, как на любом виденном им кладбище. Могильные насыпи со множеством воткнутых в землю плит, отдельные могилы, узкие проходы. Часть плит еще стояла, другие давно упали плашмя на землю и доверху заросли травой и кустарником. Ричард чувствовал, как быстро истекает время. Он не мог надолго задержаться в Каске и наслаждаться пением цикад. Это ни к чему не вело. Ответы нужно было искать целенаправленно, а в этом хранилище древностей, пожалуй, ответами и не пахло. Вот в народном дворце Дхары наверняка найдутся ценные книги, еще не попавшие в лапы Джеганя. Лучше бы, видимо, направиться сразу туда, чем на это тихое кладбище. Он присел на холмике под масличным деревом и стал думать, что еще можно сделать. «Может, ты знаешь о каком-нибудь другом месте, где есть подземелья, упомянутые в предсказаниях?» Джиллиан, скривив губы, призадумалась. «Простите, нет. Когда можно будет спуститься вниз и поговорить с дедушкой, он вам больше расскажет. Он так много знает». Ричард не знал, сколько времени придется потратить на разговоры со всезнающим дедушкой. Локи слетел на землю рядом с ними, чтобы подзакусить молодыми нежными цикадами. Из огромного множества их, выползающих из земли раз в 17 лет, большинство попадало на обед птицам. Ричард припомнил пророчество, которое прочитал Натан. В нем упоминались цикады. Почему, оставалось непонятно. Почему именно цикады указывались как предвестники решительной битвы, когда мир окажется на грани тьмы? Грань тьмы. Ричард присмотрелся к земле и разглядел, как цикады вылезают наружу. Вдруг он заметил, что все они лезут из щели под могильным камнем, лежащим лицевой стороной вниз на склоне пригорка. Локи тоже заметил это явление и пристроился рядом, склевывая цикад одну за другой. «Странно», — сказал Ричард про себя. «Что странно?» «Ну-ка, посмотри сюда. Цикады вылезают не из земли, а из-под этого камня». Ричард опустился на колени и просунул пальцы в щель. Там явно была какая-то полость. Он просунул руку глубже и, кряхтя от напряжения, попробовал сдвинуть плиту. Локи, вскинув голову, следил за движениями пришельца. Камень поддался и стал подниматься, но как-то странно, боком. Ричард вдруг понял, что с левой стороны плита прикреплена петлями, как дверь. Он сдвинул руки, поднажал, и, наконец, отверстие полностью открылось. Ричард уставился в темноту. Эта плита не была могильным камнем. Она служила люком, прикрывающим ход вниз. Ричард поспешно вытащил из мешка светящийся шар. Когда свет стал достаточно ярким, он опустил шар в темный зев. Джиллиан ахнула. «Тут лестница!» «Пойдем, но будь осторожна!» Ступеньки были каменные, все разной высоты и узкие. Кромка каждой из них была отшлифована и скруглена множеством ног, шагавших по ним когда-то. Стенки, выложенные камнем, уходили глубоко в землю. Потом появилась небольшая площадка. Дальше ступеньки шли направо. После длинного пролета они повернули налево. Когда Ричард и Джиллиан наконец достигли дна, перед ними открылись более широкие коридоры, пробитые в плотном, но ничем не закрепленном грунте. Идя по коридору, он вынужден был слегка пригнуться, чтобы не задеть потолок. Вскоре они пришли на перекресток. «В ваших знамениях не говорится о том, как находить здесь дорогу?» Девушка покачала головой. «А как насчет всех тех знамений, которые ты учила? Пригодятся они теперь?» «Не знаю. Я ведь даже не подозревала, что все это существует». Ричард со вздохом рассмотрел оба прохода. «Ладно, попробуем пройти дальше вглубь. Если вспомнишь что-то важное или какой-то проход покажется знакомым, скажи мне». Девушка кивнула, и они пошли вниз по левому коридору. Здесь по обеим сторонам в стенах были вырезаны ниши. В каждой лежали человеческие останки. Иногда таких ниш было по три, по пять, одна над другой. В некоторых лежали по два тела, возможно, супружеские пары. Кое-где в углублениях сохранилась роспись. Побеги плюща и хмеля, пирующие люди или простые орнаменты. Росписи очень различались по стилю и качеству исполнения, и Ричард догадался, что их делали сами члены семей для возлюбленных умерших. Узкий проход вывел их в камеру с 10 проемами, ведущими в разных направлениях. Ричард выбрал один наугад и пошел по нему. Тот, в свою очередь, привел их в более просторный зал, откуда отходила сеть ответвлений. Наклон почвы то и дело менялся, иногда становился круче или шел на небольшой подъем. Теперь им начали попадаться кости. В ряде комнат в нишах были аккуратно сложены горками одинаковые части скелетов. В одной выставлены черепа, в другой – берцовые кости, в третьей – предплечья. В больших каменных ящиках, вырубленных в стенах, столь же бережно хранились более мелкие косточки. Продвигаясь все дальше, Ричард и Джиллиан видели целые стенки из черепов. Возможно, их там были десятки тысяч. Помня, что они идут лишь по одному пути, случайно выбранному, Ричард не мог даже вообразить, сколько же людей было погребено в этих катакомбах. Хотя зрелище такого количества останков потрясало и даже пугало, все же было заметно, что к каждой косточке относились с почтением. Ни одну не бросили как попало в углу, каждой нашлось надлежащее место. Можно было подумать, что все кости принадлежали уважаемым людям. Уже явно миновало больше часа, а они все еще шли по лабиринту туннелей. Помещения различались между собою. Одни узкие, другие широкие. Стены гладкие или с прилегающими камерами. Ричард не сразу сообразил, что помещения вырубались в мягкой породе для отдельных семей, поэтому ниши заполняли любой пригодный отрезок поверхности и располагались совершенно случайным образом. Наконец они дошли до наполовину обрушенного коридора. Потолок обвалился, обломки засыпали проход. Ричард остановился и, осмотрев завал, объявил: «Так, похоже, дальше мы не пройдем». Джиллиан присела на корточки и заглянула под небольшой камень, лежащий наискось поперек прохода. «Там есть просвет», — она обернулась к Ричарду. Ее глаза цвета меда жутковато поблескивали на фоне черной раскраски лица. «Я маленькая. Хотите, быстренько слазаю и посмотрю?» Ричард опустил светящийся шар пониже, чтобы посветить ей. «Давай, но если тебе покажется, что дальше двигаться опасно, возвращайся. Здесь тысячи туннелей, и без этого есть на что посмотреть. Но его вы нашли сами, лорд Рал. Наверное, здесь есть что-то важное. Я всего лишь человек, Джиллиан, а не какой-нибудь мудрый дух, вернувшийся из мира мертвых. Как вам угодно, Ричард, — отозвалась она с улыбкой. Джиллиан исчезла в угловатом отверстии, словно птичка в терновнике. «Лорд Рал!» — позвала она вскоре. «Тут есть книги!» «Книги?» — пригнувшись к дыре, воскликнул он. «Да, много книг. Тут темно, но похоже, что комната большая и всюду книги». «Я иду к тебе!» Ему пришлось скинуть мешок со спины и проталкивать его сквозь узкий лаз перед собою. Однако лезть пришлось недолго и не так опасно, как казалось поначалу. Выбравшись с другой стороны, он понял, что громадная плита, лежащая под углом к стене, когда-то была дверью. Видимо, она должна была двигаться в пазах и уходить в прорезь в стене. Но какая-то подвижка грунта перекосила ее, она сломалась и опрокинулась. Рассматривая завал, Ричард смахнул пыль и обнаружил характерного вида металлическую пластинку. Значит, здесь лежат книги, которые когда-то прикрыли щитом. От этой мысли сердце его возбужденно забилось. Он окинул взглядом комнату. В теплом свете стеклянного шара было видно, что стены этой подземной камеры словно составлены из разных углов, по совершенно непонятным причинам, соединенных в странную изломанную линию. И вся она полна книг. Ричард и Джиллиан пошли вдоль камеры, рассматривая корешки книг. Полки по большей части были вырублены в твердой породе, как и ниши для умерших. Ричард поднял шар повыше и сказал Джиллиан: «Ты умеешь читать?» «Да». «Тогда слушай внимательно. Здесь собрано огромное богатство, но мне сейчас срочно нужно найти одну определенную вещь. Она как-то связана со словами «огненная цепь». Это может быть и книга. Давай разделимся. Ты смотри по одной стороне, а я буду смотреть по другой. Обязательно проверяй, как книга называется». Джиллиан кивнула. «Если она здесь, мы ее найдем». Древняя библиотека оказалась ошеломляюще велика. За последним углом открывалась новая камера, уставленная рядами полок. Поиски продвигались медленно, но здесь они могли просматривать одну и ту же полку вдвоем. В течение нескольких часов они упорно двигались вперед. Дойдя до середины камеры, они заметили проходы, ведущие в боковые комнаты. Они были меньше основной, но также полны книг. То и дело, им приходилось сдувать пыль с переплетов. Ричард устал и уже был близок к разочарованию, когда вдруг заметил на стене еще одну металлическую пластину. Он прижал к ней ладонь, и каменная стена перед ним пришла в движение. Эта дверь была небольшая и быстро повернулась, открывая темный провал. Ричард надеялся, что щиты распознают его дар, и ему не придется вызывать силу, отвечая на неясный безмолвный призыв. Ему еще не хватало, чтобы зверь материализовался здесь, в катакомбах. Ричард протянул вперед руку со светильником и разглядел тесную комнатку, уставленную, как и прочие, книгами. Здесь был и стол, но он давным-давно развалился из-за того, что часть потолка обрушилась на него. Джиллиан, погруженная в работу, водила пальцем по корешкам книг, читая вслух названия. Ричард в 5 шагов пересек комнату и остановился у дальней стены. Здесь он нашел 3-ю металлическую пластинку и приложил к ней руку. Еще одна, совсем узкая дверь, начала медленно отходить в сторону. За нею было темно. Ричард пригнулся, остановившись на пороге, и поднял шар над головой. Раздался гулкий голос. «Господин, ты желаешь переместиться?» С великой досадой он уставился на серебристое лицо Сильфиды, озаренное мерцающим светом. Это была та самая гробница с колодцем, куда они попали после переноса. Маленькая дыра располагалась точно напротив ступенек, где нашлась пластинка, открывающая потолок. Они провели почти всю ночь, двигаясь по кругу, и вернулись в точку, с которой начали. «Ричард!» — позвала Джиллиан. «Посмотрите, что я нашла!» Ричард резко обернулся и увидел в ее руках книгу в красном кожаном переплете. На ней было начертано название «Огненная цепь». Потрясенный Ричард онемел. Джиллиан, радостно улыбаясь, гордая своей находкой, вошла в комнату с колодцем. Он подбежал к девушке и вынул книгу из ее рук. Ему казалось, будто он смотрит со стороны на самого себя, держащего в руках книгу «Огненная цепь».